запер за собой дверь. Нет, друзья мои. Фергюсон удивился, так как знал, что личность, сделав свое дело, отряхнула руки и удалилась во свояси. Вот тут наша прекрасная версия терпит полный крах. Мы пятимся назад, к самому началу. Задняя дверь на засове, за парадной дверью наблюдают. Какая еще посторонняя личность? Однако я сохранял спокойствие и даже одно время считал убийцей или сообщницей Маршу Блайстоун. — Ну, это уж слишком, — возмутился Сандерс. — Неужели вы и вправду думали, что я? — спросила Марша. — Хо-хо! — за могильным голосом отозвался Гаем. — Еще как думал! Я ведь уже говорил вам, вы упорнее и увлеченнее всех вставляли правосудию палки в колеса в ходе моего расследования. Вы никогда не говорили правды, если можно было солгать. Вы утащили записку Фергюсона из-под самого моего носа, а вернули, лишь убедившись, что в ней не содержится ничего опасного. Но мне как-то не верилось, что у вас имелся ключ от сейфа конторы Дрейк, Роджерс и Дрейк. А еще мне не верилось, что вы способны украсть ценные бумаги, принадлежащие Хаю. Я наблюдал за вами, когда мы вломились в дом к миссии Синклер. Взломщицы из вас никудышнее, как сообщницы, так что на роль убийцы вы не годились. И вот, отсеяв лишнее, я оставил в списке лишь подозреваемых, способных взломать дверь или сейф. Гаем широко улыбнулся и прочувственно продолжил. — Милая старушка Джудит Адамс! Дэнни Блайстон рассказал мне о ней и ее книжке, и тут до меня наконец дошло. Книжка никакая не улика. С ее помощью Феликс Хей затеял свой самый дурацкий розыгрыш. Скверный вышел анекдот. Представляю, как потешался Хей над занудным стилем книги о драконах, как порадовал его тяга мисс Адамс к иностранным языкам. О данной склонности ученой старушки нам сообщил еще Тимоти Риордан. О, Господи! Гаем зловеще поднял палец. Возьмем, к примеру, тебя, Дани. Кто такой, по-твоему, дракон? За Блайстоун ответил Шуман. Я могу ответить, сэр Генри. Дракон происходит от латинского драко, то есть ручная змея. Ручная змея! — зарокотал Гэм. — Конечно. Ручная змея. А теперь послушайте. Он взял книгу. — Послушайте, что пишет старушка Джудит. Для древних римлян Драко был вовсе не огнедышащим чудовищем христианских легенд. Они называли так ручных змей, которые в богатых семействах выполняли роль домашних животных, среди них попадались ядовитые. Того же корня английское слово «дрейк», то есть «селезень». Примечательно, однако, что в испанском языке латинское «драко» трансформировалось в «эль-драко». Такое прозвище в елизаветинские времена было дано после его набегов сэру Франсису Дрейку. «Ба! Вот оно!» Феликс Хей не мог пропустить такую замечательную шутку. «Ручная змея!» Селезень, и даже прямое упоминание знаменитого однофамильца, я почти слышу, как он хихикал, перечитывая книгу. Боюсь, особой чуткостью он не отличался, был несколько толстокож, из чего и погиб. Эль Драко, Дрейк. Я, кажется, говорил вам, — перебил его Шуман, — что мой помощник Эль Хаким наполовину испанец. Вчера сержант не мог понять, почему Эль Хаким так веселился, слушая, как он обсуждает книгу по телефону. Хей часто называл Чарльза Дрейка Эль Драко, понимаете? — Угу, — буркнул Гаем. И такие важные сведения вы сообщили нам только из страха. Ну да ладно. Вернемся к доказательствам. Я попросил Мастерса проверить, чем занимались в день убийства Хэя миссис Синклер, Дэнни Блайстоун и Бернард Шуман. Я был совершенно уверен, что Атропин попал в кубики льда между 6, когда Дрейк приходил сюда, и 7:20. Мог ли кто-либо из вечерних гостей отравить лед? Более того, мог ли кто-либо из них взломать контору Дрейка, Роджерса и Дрейка? Нет. Сержант Поллард выяснил, как провела позавчерашний день миссис Синклер, вплоть до 11:00, когда она пришла сюда в компании Дэнни Блайстоуна. С его передвижениями тоже было все ясно, более или менее. То же самое касается и Шумана. Шуман провел весь день до самого вечера, когда уже поздно было что-либо предпринимать,